Глава вторая. Притаившаяся у гребня высокого изогнутого холма станция красиво и удивительно органично вписалась в этот мрачный снежный пейзаж. Почему-то мне сразу вспомнились многие старые фильмы об альпинизме и покорении полюсов. Ведь именно в тех книгах я неоднократно видел такие вот невысокие каменные строения с низкими крышами, но удивительно толстыми стенами, под слеповатыми щелочками окошек, выдающимися вперед тамбурами и дверьми, в которые не войти, не согнувшись в три погибели. На крышах снежная шапка. Белая вата укутала и стены везде, где ее не отбросили прочь старательные лопаты. Вездеход подошел к самой большой постройке вплотную, почти коснувшись примыкающего к дверям тамбура защитного навеса. Покинув машину, я не стал торопиться внутрь, предпочтя встать под навес и оглядеться. Благо, несколько достаточно мощных ламп давали много света. Первое, куда смотрит в наших снежных краях бывалый человек, так это себе под ноги, а потом оглядывает округу. Снег здесь был убран до каменистого основания вершины. Не везде, конечно. Вокруг нас громоздились целые валы, позволяющие частично защититься от пронзительно холодного ветра. Я не заметил ни единого снежного червя, не говоря уже о медведях. В небе тоже хватало опасностей, но туда смотреть было бесполезно. Что разглядишь в забитой снежной поросшей черноте? Вокруг вообще ничего живого, не считая нас, конечно. Заметив узкую тропинку, я вопросительно глянул на закутанного в меха чифа, и тот кивнул, разрешая. Пройдя прикрытый узким навесом утоптанной дорожкой, через десяток шагов я оказался у края частично заметанного снегом углубления с выложенными снежными блоками краями. Припорошенное белым, тут в обилии лежало то, что в научных кабинетах принято нарекать неизбежными органическими отходами, а в быту называют просто «помойка». Я разглядел медвежьи кости и даже обрывки шкур. А вот это странно. Над ответом голову ломать не хотелось, так что я просто вернулся к навесу и, шагая рядом с чифом, мой последний, кто остался снаружи, вопросительно на него уставился. Он ответил не сразу. Сначала мы зашли в тамбур, гулко хлопнули дверью, и там, стряхивая с себя снег, пока я опускал на скобы тяжелый засов, луковианец пояснил. «Тут живности нет. Вообще. Холм крутой, снега здесь задерживается мало, еды для нее никакой. Только летающие твари иногда добираются, но редко. Очень редко. Обычно весь скудный мусор мы сжигаем, но тут с дровами плоховато, и посему без небольшого могильника не обойтись. Впрочем, земле никакого вреда от этого нет». «Никакого». Кивнул я, стягивая шапку и проходя за ним в следующую дверь. И я не покривил душой. Там, на Земле, люди наносят планете колоссальный вред своими отходами. Но это там. А здесь? Здешние наши отходы по своему составу сравнимы, наверное, с отходами в раннем Средневековье. Что мы здесь выбрасываем? Да только то, что не можем как-то использовать или сжечь. В основном в мусор уходят до этого хорошо вываренные крупные медвежьи кости, хотя сейчас в холле их начали потихоньку дробить до состояния муки. Сжигаемые нами отходы нетоксичны. При производстве чего-либо не используются химикаты, попросту из-за их отсутствия. Единственной известной мне потенциально ядовитой субстанцией является драгоценная красная смазка, использующаяся во всех здешних механизмах. Она уходит в землю при крушении упавших тюремных крестов. Но это еще не факт, что наносит вред экологии. Хотя, честно говоря, я о здешней экологии и ее сохранности вообще не думал и впредь не собираюсь. Я не настолько свят, чтобы думать об экологической сохранности собственной тюрьмы. А о помойке я хотел чуть больше пояснений лишь по причине моего удивления отсутствию вездесущих снежных червей. А вот чиф об экологии упомянул сразу, причем с той характерной интонацией, с какой люди искренне говорят о вещах достаточно важных. За тамбуром оказался узкий и короткий коридор, полный запахов просыхающей зимней обуви, меха и портянок. Места было так мало, что мы вдвоем с Чифом едва развернулись. С трудом найдя свободные места на вешалках, мы развесили свою одежду и, ступая по медвежьим шкурам, вошли в следующее помещение, причем я старательно пригибал голову, чтобы не удариться о низкий косяк. Дверные проемы здесь ровно такие же, как в древних постройках, когда люди не были столь высокими, как мои современники. Но луковианцы не особо отличаются от землян по росту, а характерная узость дверей скорее говорит об экономии собирающегося под потолком душного тепла. Впрочем, я бы это назвал скорее мерой предосторожности на черный день, а не вынужденным решением. В просторной общей комнате было светло и тепло. А знакомый рычаг я обнаружил мгновенно, причем он торчал не из стены, а из кирпичной колонны, стоящей посреди помещения и доходящей почти до потолка. Размеры здесь не столь уж большие. Верхняя часть колонны испускает ровный свет, а внизу, по периметру, подающие нагретый воздух стальные решетки. Здесь не жарко, хотя воздух довольно тяжелый. У дальней стены стояли два незнакомых старика. Они держались за что-то вроде уходящего в дыру в стене багра и ожесточенно дергали его вперед-назад. Пока я наблюдал, багор резко ушел вперед, отчего старики едва не упали, но заученным движением выставили ноги и уперлись в стену. «Ледяные пробки вентиляции», — пояснил Чиф. «Наш главный бич. Чем влажнее воздух, тем быстрее зарастают льдом все отверстия. Перекусишь или...» «Я бы лучше глянул в обещанный бинокль», — произнес я, заканчивая осматриваться и всем телом поворачиваясь к двери в противоположной от столпа стене. Тут имелось еще несколько куда более узких и неприглядных дверей, но одна из них наверняка вела в туалет, а вторая — в какую-нибудь кладовку со съестными припасами. Все остальное нормально поместилось в общей комнате, хотя особо и размещать было нечего. Обстановка спартанская. Стоящие достаточно хаотично двухэтажные нары могли дать приют 10 людям. Столько же едоков мог вместить длинный узкий стол с двумя лавками. В углу притулилась печь с плитой, примерно такая же, как в доставившем нас сюда вездеходе. На полу потасканные посеревшие медвежьи шкуры, на стенах висит сменная одежда, оружие, тряпичные сумки с неизвестным содержимым. В общем, станция «Пытливость», ее жилая часть, выглядела именно так, как и должна. Здесь все же не санаторий и даже не обычное место работы, а именно что небольшая полярная станция, стоящая на вершине обдуваемого свирепыми ветрами холма. Я не ошибся. Кивнувший луковианец подвел меня именно к той одинокой двери. Ступив за порог, я удивленно заморгал от острого чувства дежавю. Мы оказались в ровно таком же пункте наблюдения, как и в Пальмире. Впрочем, сходство было только в самом помещении и в наличии закрытого стальными ставнями длинного обзорного окна. Консоль управления имелась всего одна, и над ней явно хорошенько поработали, убрав большую часть приборов и тумблеров. Под потолком горела одинокая лампа, освещающая угловой столик и лежащий на нем такой же одинокий бинокль. В рубке никого не было. «В ту первую экспедицию, в чем составе я имел честь и счастье оказаться, мы добрались как раз до этого лежащего на вершине отсека», — заговорил Чиф, подходя к консоли. «К нему были прикреплены длинные тросы, ведущие через вершины, уходящие вниз по склону. Позднее, уже в следующих экспедициях, что стали чуть менее напоминать игры со смертью, мы спустились ниже и там откопали останки большого летающего судна». «Крест». «Крест», — согласился Чиф. «Но раза в 4 больше обычного, если судить по обломкам. Мы пытались восстановить картину произошедшего, и у нас получился следующий вывод. Мощный летающий транспорт доставлял ближе к столпу отдельные модули будущей базы. Но что-то пошло не так. Модуль упал на вершину холма с небольшой высоты и почти не пострадал, а вот транспорт врезался в склон и был уничтожен. На его борту мы нашли 27 пассажиров». «Ого! Все они погибли. Одеяния походные, больше всего похожие на армейскую форму, но с разными шевронами и прочими знаками отличия. Скорее всего, там были не только солдаты, но и представители инженерных и исследовательских отрядов. Тела мы оставили там. С креста сняли все полезное, позднее дополнив это собственными припасами и создав систему жизнеобеспечения для станции «Пытливость». Остальное так и осталось лежать ниже по склону. И если ты решишься спуститься по нему, то твой путь будет лежать мимо братской могилы. Я молча пожал плечами. Чем здесь впечатляться? Тут повсюду мертвые тела. Мне уже не вспомнить, сколько раз я находил замерзших до каменной твердости покойников в своих вылазках. Сначала были какие-то эмоции. А сейчас осталась разве что смутная жалость. И то только к тем, кто освободился после долгого срока, но так и не добрел до спасительного убежища. «А вон там, за окном, то, ради чего мы старались зацепиться за вершину обледенелого холма». Чиф ладонью переключил сразу два тумблера, и лязгнувшие за стеклом стальные ставни начали расползаться. За спиной стукнула дверь, но оборачиваться я не стал. И так ясно, что мои спутники из родного убежища не могли пропустить главный гвоздь обещанной программы, и я вполне разделял их любопытство. Поэтому попусту крутить головой я не собирался, вместо этого шагнув к столику и вовремя сгробастав бинокль. Жадную руку Милены опередил буквально на секунду. Не обращая внимания на ее разочарованное цоканье, я задумчиво глянул на темень за стеклом и вопросительно уставился на Чифа. Тот, понимающе усмехнулся, щелкнул еще одним тумблером, и далеко внизу зажегся яркий оазис света. На него я бинокль и навел, одновременно вспоминая все рассказанное лукувианцами во время той памятной беседы в центре. В результате глазами я уставился на хаотичное нагромождение бело-серых высоких объектов, тесно сгрудившихся под холмом, а в моих ушах зазвучал ровный и немного опечаленный голос старого лукувианского дипломата и дельца. Впрочем, плох тот дипломат, что не является дельцом. «Сираки», — произнес тогда окутанный сигаретным дымом старик. «Проклятые сираки убили всех». Их я сейчас и видел. Впервые в жизни вживую. До этого эти красивые и жутко опасные природные объекты встречались мне только на видео о покорении гор. Еще я много читал о них, но печатное слово хоть и будоражит фантазию, все же не в состоянии передать всю ту исходящую от этих внешне безобидных ледяных образований угрозу. За эти дни я узнал о них еще больше, и сейчас старался увязать всю информацию в голове, медленно обозревая лежащий там внизу кошмар. Ледяные клыки, ледяные колонны, столпы смерти, погибель альпинистов. У сираков много названий. Чаще всего они встречаются у передней кромки горного ледника. Представляют собой нагромождение ледяных шатких колонн и огромных порой глыб. Между этими образованиями имеются узкие сумрачные проходы. Некоторые из этих ходов более чем широки и выглядят прогулочными дорожками, в другие едва протиснешься, в некоторые не просунешь руку. Величественные поля сираков выглядят красиво и монументально. Человек неопытный даже и не осознает опасности, глядя на них. Но на самом деле это воплощение непредсказуемости и ужаса. Сираки вполне можно и нужно сравнивать с русской рулеткой. В рулетке тебе необходимо вставить единственный патрон в револьверный барабан, потом крутнуть, поднести ствол к виску и нажать спуск. Так ты глупо испытаешь свою удачу. В случае с сираками достаточно просто войти в этот лабиринт и попытаться пройти его насквозь. Может быть, тебе повезет. А может быть, нет. И от тебя останется лишь растертое красное длинное пятно и разможженные кости. Сираки неустойчивы. И они склонны обрушиваться. Впрочем, случается это мгновенно и зачастую беззвучно. Раз! И многотонная ледяная колонна с основанием метров 5 вдруг буднично заваливается на идущую мимо нее группу альпинистов. Они могут даже не успеть заметить опасность, а затем свет просто навсегда погаснет в их глазах. Каждый год сираки там, на земле, убивают кучу народа. Да, не так уж много, если смотреть на общее число погибших, но ведь и в ледники лезет не так много народа. Так что это настоящие убийцы всего живого. Они реальное предостережение всем тем наглым упрямцам, что вздумали покорить снежную вершину, «Эй, ты! Видишь? Мы стоим у тебя на пути и хотим убить тебя. Не лезь!» Но люди отчаянны. Люди лезут. Кто-то проходит, а кто-то погибает. И как раз сейчас я видел одно из таких безмолвных, но при этом очень громких предостережений. Там, внизу, под холмом. Я видел длинный и будто изломанный ледяной язык, выходящий прямо из крутого белого склона. Склон этот принадлежал не холму, о нет. Поведя биноклем, я смотрел склон сначала в одном направлении, а затем в другом. Насколько хватило освещения? Высоченная, примерно 30-метровая стена поднималась и будто бы нависала над нами, выглядя как моментально заледеневшая стена цунами. Хотя истинной высоты этой невероятной преграды я различить не мог. Мешала сплошная снежная круговерть, несущаяся вдоль склона с бешеной скоростью. Ветер настолько сильный, что на высоте в 40 с чем-то метров легко отрывает человека от скалы и швыряет в пустоту. Это я узнал от луковианцев, что уже пытались дважды покорить стену, оба раза потеряв по человеку. По их словам, чем выше лезешь, тем сначала отвеснее становится стена, а затем и вовсе появляется негативный уклон, что делает дальнейший подъем невозможным, даже без учета бешеной стужи. Холод там, наверху, адский, поэтому даже подготовленный молодой альпинист долго не продержится. Стену не перевалить, но можно пройти ее насквозь. Ведь то изломанное остроконечное поле из множества ледяных пиков в буквальном смысле слова вылазит из окутанной с тылым туманом едва заметной дыры в основании склона. Можно, теоретически. На практике этого доказать не удалось. Все попытавшиеся пройти через ледяную душегубку смельчаки погибли или пропали. Чаще всего моменты их гибели фиксировали свидетелями, наблюдавшие в том числе и прямо отсюда, стоя с биноклем у стекла. Передав бинокль Филимону, Милена уже успела выпросить у кого-то экземпляр для себя, я задумчиво приложил ладонь к холодному стеклу и повернулся к Чифу. Он правильно прочитал эмоцию в моих глазах, я смотрел на него с содроганием и медленно кивнул. «Да, я знал каждого из них. Мы беседовали, вместе кушали, смеялись, храбрились». А затем я отправлял их вниз, сам брался дрожащей рукой за этот бинокль и наблюдал, боясь сделать излишне глубокий вдох, словно это могло бы спровоцировать обрушение проклятых сераков. Невыносимая тяжесть ответственности. Вздохнул я. Проклятие выжившего. «Я будто палач», — прошелестел Чиф. «Порой я безумно жалею об открытии этого места». «Не перевали я тогда на остатках чистого упрямства через гребень. Сколько людей все еще жило бы?» «Я ощущаю острую вину. Не стоит». Улыбнулся я и в ответ на удивленный и даже обиженный взгляд пояснил. «Туда толкаете людей не вы. Их толкают лидеры вашего убежища. В то время как ваша личная задача состоит лишь в том, чтобы честно предупредить обо всех опасностях и как можно лучше подготовить следующих кандидатов к тяжелому пути. Так что я вас не виню. А за меня так точно можете не переживать. Даже если я решусь и погибну в попытке, то это будет мое собственное решение и ничье больше». Прежде чем он успел обдумать мои слова и как-то возразить, я уже перешел к более важному делу. «А спуститься туда когда можно? Отсюда я ничего решать не буду. Сначала хочу побывать внизу и ощутить все вживую». «Выпьем чаю, и можно отправляться», — вздохнул Чиф, указывая рукой на дверь. «Прошу». «Мы пока здесь побудем», — ответила Милена, стоя рядом с Филимоном и вглядываясь вниз. «Как же жутко красиво! И прямо сейчас я готова отдать 10 лет жизни за возвращение моих ног. Да я и 20 отдам». «Как же легко вы, молодые, раскидываетесь десятками лет!» Старый луковианец укоризненно покачал головой. «Я уже почти добрел до своего рубежа смерти. Еще шажок к бездне, и я с готовностью отдам левую руку и обе ноги по колено за 5-10 лет жизни. Столько еще не сделано, столько всего не увидено, столько всего не обдумано. Пойдем, охотник, я угощу тебя крепким сладким чаем. Он придает силу телу, ясность уму и отгоняет седую тоску». Красиво сказано. А потом я покажу тебе памятную надпись о том, кто был во всем похож на тебя, охотник. Такой же молодой, сильный и даже не тупой. Упрямый и смелый. Он тоже был с земли, как и ты. А в знании горы, таящихся в них опасности, он был куда опытнее тебя. Кто он? Выпьем чаю. И я покажу, а затем и расскажу те крохи, что знаю о нем. Анатолий Б. Прочитал я, глядя на очищенную от снега полосу на серой каменной глыбе метрах в 15 от вала ледяных осколков, окаймляющего первые ряды каплевидного поля сераков, зажатого между скальными и сполосованными стенами каменного кармана. Через вал переползала волна мутного белого тумана, истончающаяся и исчезающая шагов за 10 до нас. Кто он? Один из тех, кто ушел в туман сераков, ушел и не вернулся. Просто ответил закутанный в мехачив. Действительно, немного о нем известно. Хмыкнул я, продолжая смотреть на земное, мало что говорящее имя. Еще что-нибудь? Землянин, это точно. Вроде бы альпинист. Молчалив. Очень молчалив. Вытянутое, чуть грустное лицо, синие глаза, светлые волосы. После крушения креста он вышел на нас. Стремился к вам, землянам, часто смотрел в небо, где крутились искры летающих крестов. Все, что нам удалось от него добиться, его никто не похищал в обычном для нас понимании. Его с другом захлестнула снежная горная лавина. Тьма. А затем он очнулся уже в тюремном кресте. Давно это было? Что именно? Я пожал плечами. Да все даты сгодятся. Ну, в тюрьме он пробыл, по его словам, не меньше 15 лет. После крушения, потери руки и других серьезных травм восстанавливался еще 2 года. Старательно приводил себя в форму, участвовал в охотах, собирался к ближайшему бункеру землян, но потом узнал от меня об этом месте и тут же попросился сюда. Осмотревшись, ходил он тут кругами 2 дня, принял решение, снарядился и... ушел, улыбнувшись напоследок и сказав, что должен отыскать друга. Вот и все, что я знаю о нем. Анатолий Б. Повторил я задумчиво, глядя на языки клубящегося над ледяным валом тумана. Он ходил тут вокруг 2 дня? Излазил все вокруг. И ночевал здесь же, в палатке, один. Минусовую температуру он переносил играючи. Снега не боялся. «Вот и я побуду здесь», — кивнул я, поворачиваясь к Чифу. «Один». «И сколько?» 2 дня минимум», — улыбнулся я, сбрасывая с плеч рюкзак. «Нам надо многое обговорить, и...» Я мягко прервал старика. «Я пока не принял никакого решения, Чиф. Для начала я хочу побыть здесь, осмотреться, подумать. Если есть какие-нибудь записи об этом месте на моем языке, я с радостью их прочту». Помедлив, луковианец кивнул. «Что ж, твое право, охотник. Ты получишь все необходимое — палатку, записи, термос с горячим чаем и одиночество». Рядом с насмешливо высунутым изо рта горы шипастым ледяным языком, по которому или через который мне предстояло пройти, я провел целые сутки. Немалую часть дня я потратил на неспешное блуждание и отстраненное любование языком со всех сторон. Я ни о чем не думал. Я просто рассматривал грозные ледяные пики, прислушивался к неумолчному хрусту, скрежету и звону, доносящимся из ледяного лабиринта. Первое время эти звуки нервировали, напоминая о возможной атаке медведей или летающих червей, но вскоре я убедился, что здесь действительно нет никакой жизни. Вообще никакой. На снегу ни единого отпечатка, ни единого змеящегося следа. Да и сам воздух был достаточно чист тут, внизу. С небес падала снежная пыль, но она почти не мешала. И что удивительно, тут было куда светлее, чем по ту сторону длинного высокого холма. Как я понял, хотя не уверен в правоте своей догадки, источаемый далеким столпом свет неким образом отражался от ледяных склонов над ледником, рассеянным пологом падая вниз. В результате тут все выглядело зимним рассветным утром. Вторую половину дня я провел в одиноком безмолвном лежании и сидении на мною созданном пятачке, расположенном метрах в 10 на склоне, продолжая изучать ледник, но уже с другого ракурса. От ветра меня защищали две выложенные из вырезанных плотных снежных блоков параллельные стены, между которыми я обустроил мягкое ложе, а в качестве крыши накинул медвежью шкуру. Пока сооружал простенькое укрытие, меня то и дело прерывал злой пугающий треск, вынуждающий резко поворачиваться к леднику, чтобы увидеть очередное его грозное предупреждение. Неожиданное быстрое падение многотонных глыб или же их резкое смещение с места. И то смертельно, если окажешься на пути. Либо расплющит, либо разотрет в порошок. Страшно. И это хорошо. «Бойся, охотник, бойся». Эти слова я уже не раз повторил себе, пока до рези в глазах вглядывался в то, как обрушивалась и менялась часть смертоносного лабиринта. Я все еще не уловил какой-либо закономерности, но вряд ли она вообще имелась. Ледник просто временами приходил в движение, когда из дыры в склоне выдавливалась очередная гигантская порция замороженной воды. Выдавливалась оттуда, куда так сильно хотели попасть луковианцы, а теперь и я. Кстати, закономерность кое-какая все же была, но для меня она не имела ни малейшей ценности. И вся целиком она вмещалась в простые и страшные слова Филимона, оброненные им почти машинально, после того, как Чиф, грустно улыбаясь, рассказал нам о нем. Старик Филя сказал просто: «Сколько мяса вошло, столько и вышло. Мясорубка?» «Ну да». Вместе с новыми выдавливаемыми из горы глыбами льда, трескающимися, расходящимися на отдельные клыки и шпили, выходили раздавленные, чаще всего неопознаваемые мертвые тела. Гора возвращала тех, кто осмелился войти в ее окутанное стылым туманом темное чрево. Насмешливо выбрасывала расплющенные трупы, как сор из избы. Ночь я провел там же, на склоне, и выспался отлично, хотя изредка меня будил резкий, как выстрел, треск, а затем тяжелый приглушенный грохот падения очередного иззубренного клыка. Ледник жил своей жизнью, миллиметр за миллиметром уползая прочь от дыры. С рассветом ко мне поднялся Чиф, принесший с собой рюкзак со спальным мешком и пару термосов с горячим питьем. Загодя увидев его приближение, я заставил себя выбраться из нагретого теплого логова и успел подготовить лежанку и для него. Дело уже привычное и достаточно быстрое. Перед тем, как устроиться рядом со мной, старик несколько секунд вглядывался в мои глаза, после чего покачал головой и глухо обронил сквозь обматывающий нижнюю часть лица шарф. «Ты почти решился, охотник». «Почти», — кивнул я, произнеся первое слово больше, чем за сутки. «Я рад. Но я и опечален. Ты не забыл?» «Сираки обманчивы, охотник. Они перерожденные убийцы. Предпочитают сначала заманить свою жертву». Махнув рукой, он, бормоча что-то совсем уж неразборчивое, опустился на колени, привычно развязал сверток со шкурой, вытащил из нее спальный мешок, умело все разложил и в два счета забрался внутрь, тем самым выдавая свою немалую опытность. Хотя то, насколько этот старик опытен на открытой местности, видно по его легкому привычному передвижению. Он действительно побывал в немалом количестве разведывательных вылазок. Я опустился рядом и вновь обратил внимание на поле сираков под нами, успев заметить, как беззвучно отломилась и рухнула вершина красивого пика, канув в темный проход между глыбами. Отсюда все выглядело безобидно, но на самом деле с многометровой высоты рухнули несколько центнеров льда. «Прежде чем мы начнем обещанную тебе откровенную беседу», заговорил Чиф, заскрипев крышкой термоса, «не расскажешь, для чего ты решил целые сутки пробыть здесь в одиночестве? Одиночное созерцание может успокоить или взбудоражить душу, но никак не заменит годы коллективного наблюдения за этим местом. Мы знаем больше тебя. А наши журналы знают еще больше. Милена как раз уселась за их изучение. Записи на нашем языке? Ей переводят. Каждую запись? Ровно спросил я. Каждое слово? Вы, земляне, недоверчивы. А вы? И мы тоже, вздохнул Чиф. Раньше мы не были такими. Быть может, чем старше цивилизация, тем больше в ней мерзкого и липкого. Быть может, есть некий сакральный смысл в явлении гигантского монстра, что нещадно пропалывает наши ряды и тем самым очищает их. Я невольно рассмеялся. Вряд ли эта попахивающая геноцидом теория получит широкую популярность среди народных масс. Это всего лишь горькая шутка. Ну вот, что я тебе расскажу, охотник. Протянув мне кружку и убедившись, что внимательно слушаю, Чиф продолжил. Если верны те обрывочные сведения, что получены нами о здешней истории из переведенных найденных книг, то эта планета видела куда меньше мировых войн, чем наши с тобой. Да, здесь тоже были междоусобицы, но куда более локальные и далеко не столь кровопролитные. И неудивительно, хмыкнул я. У них был общий враг, а у нас его нет. Во всяком случае, у планеты Земля. Нет его и у Луковии. А зачем Милена изучает те записи? Чуть запоздало задумался я вслух. Что в них такого? Там собраны за годы таблицы активности ледника. Записи достаточно систематичны и подробны. Но зачем ей это? О, ты удивишься. Почти уверен в этом. Милена заносит данные в свой переносной компьютер, параллельно дорабатывая программный код какого-то приложения. Она просила передать, что для завершения ей потребуется еще несколько дней. И что должно сделать это приложение? Чиф удивленно поморгал, кашлянул и тихо ответил. Программа покажет динамику роста всего ледника и поведение наиболее активных и опасных зон за все время наблюдения. К ней же Милена планирует прикрепить, как она выразилась, координаты входа в ледник всех, кто уходил туда до тебя, с обязательной отметкой места их гибели, если таковые зафиксированы. Также она добавит какие-то графики и... Честно говоря, я понял далеко не все из сказанного ею. Но она собралась учесть буквально все, что-то упомянув даже о возрасте тех, кто пытался и погиб. Она сообщила, что внесет в программу вообще все имеющиеся данные, что позволит развернуть информацию наглядно и вычленить особо опасные места, ошибки предыдущих попыток и... Дальше я, несмотря на свой, смею надеяться, достаточно высокий интеллект, начал терять нить диалога. Новое поколение. Оно порой пугает своей удивительной и при этом несколько потусторонней решимостью перевести в цифру, систематизировать и превратить в наглядные графики вообще все вокруг. Знаешь, охотник, Чиф снова несколько раз часто моргнул покрасневшими веками и вдруг признался. Я устарел морально и физически. Меня пора списывать со счетов. Это не так. Боюсь, что именно так. Сегодня я плакал там, в тамбуре. Недолго и не особо горько, но плакал. И поверь, охотник, мои слезы были вызваны не собственной отсталостью в некоторых вопросах, а пониманием, что я все же виноват. Не совсем понял. Ну, все эти годы, отправляя людей, считай, на верную смерть, а затем в буквальном смысле слова наблюдая за их гибелью, я все время утешал себя с помощью холодной высокомерной уверенности в том, что лично я, как ученый, предусмотрел каждую мелочь, каждый аспект, и что с моей личной стороны не допущено ни малейших недочетов. Я сделал все, что мог. Понимаешь? Теперь понимаю. И вот после череды трагичных смертей появляется молодая деловитая девчонка, что с некоторым даже презрением осматривает забитую исписанными тетрадями и журналами полку, затем бегло изучает их и принимается за кардинальную переделку всей нашей устоявшейся и, как оказалось, не учитывающей множество тонкостей системы. При виде этой, сосредоточенно глядящей в мерцающий экран девчонки, я ощутил себя бесполезным, слезливым стариком. Это вы зря. «Зря. Когда я уходил, она крутила в руках собранную буквально из мусора камеру, задумчиво прикидывая, удастся ли ей установить за ледником круглосуточное видеонаблюдение, и чтобы еще одна программа автоматически заносила в базу данных все зафиксированные камеры изменения внутри ледника». «Потусторонняя решимость новых поколений дополняет их любовь к глобальной цифровизации», — рассмеялся я. «Это неизбежно». «И, как оказалось, неизбежно даже здесь, в сердце чужой нам ледяной пустыни на другой планете. Но вы все же зря списываете себя со счетов». «О!» — Чиф неожиданно улыбнулся. «Зря или нет, мы выясним очень скоро». «Это как?» «Если ты решишься попытаться и перед выходом внимательно изучишь систематизированные Миленой данные, и если у меня получится, то это вполне докажет, что таким, как я, давно пора на свалку истории. Кстати, удивительно меткое земное выражение». «Или же докажет существование такой штуки, как везение», — хмыкнул я, снова обращая взгляд на мерцающий ледник. «Ты, главное, не торопись, охотник. С новыми данными или нет, с новым подходом или без него, но только не торопись. Не позволяй леднику обмануть себя и оставайся в стороне от него до тех пор, пока не ощутишь уверенность в своих силах». «Торопиться я не собираюсь», — уверил я старика, «но в ледник отправлюсь где-то через час». «Что?» «Я не собираюсь углубляться в него», — успокаивающе улыбнулся я. «Войду на несколько шагов. Мне надо понять, насколько там темно, как сильно скользко и тесно». «Многие данные есть в наших тетрадях». «Теория никогда не заменит практику, Чиф». «Я понимаю. Но ты торопишься, хотя я и предупреждал. Мы прибыли сюда не ради твоей гибели». «Практика незаменима», — убежденно повторил я. «А еще мне нужно привыкнуть к новым условиям. Поэтому я буду делать по-своему. Вы уже не обессудьте». «Даже и пытаться не буду», — проворчал Чиф. «Закуришь?» «Закурю», — кивнул я, протягивая руку за сигаретой. «Спасибо». «Анатолий, тот, что исчез там, в тумане и темноте, его тело так и не показалось. Хотя оно где-то там, конечно. Но он, как мне кажется, ушел дальше всех прочих. Если и погиб, то уже внутри склона». «И что?» «Он тоже делал немало пробных вылазок внутрь лабиринта Сираков». «Как много?» — деловито спросил я. Чиф честно постарался припомнить. 6, может, 8. Но в журналах перечислены все его пробные вылазки». «Значит, мне понадобится не меньше 10, а то и 15». Подытожил я, радуясь полезной информации. «Я все же не альпинист, и опыта у меня маловато». Затянувшись горьким дымом, я поинтересовался. «Перейдем к главному. Поговорим о цели всей этой авантюры». «Ради этого я сюда и пришел», — кивнул Чиф. «Ради этого мы все сюда пришли». В тот день я зашел в ледяной лабиринт и вышел из него больше 20 раз. Количество туда и обратно сошлось, означая, что я сумел выжить и вернуться. К делу я подошел серьезно и вдумчиво, стараясь применить на практике весь имевшийся у меня максимум навыков. В первый раз я зашел в сумрачный лабиринт всего на пару шагов и остановился. Мне нестерпимо сильно захотелось поскорее убраться отсюда, но я пересилил это чувство и заставил себя остаться внутри на следующие 10 минут. Я просто стоял, глядя куда угодно, но только не назад. Я смотрел на припорошенные инеем ледяные стены по сторонам, глядел на скользкий ледяной пол и на светлую далекую полосу неба над головой. Когда назначенное самому себе время вышло, я сначала сделал пару шагов вглубь, аккуратно опуская шипованные подошвы на лед, накладки на обувь я получил от лукувианцев, а затем уже медленно повернулся и неспешно вышел. Помахал приглядывающим за мной наблюдателям, я настоял, чтобы рядом со мной вообще никого не было, и уселся на принесенный с собой обрывок шкуры. Посидел с четверть часа, оценивая пережитые сильные ощущения. Это действительно было сильно. Да, ощущение нервной дрожи где-то даже не в теле, а внутри головы, будто в центре мозга безумствовал от ужаса перепуганный крохотный зверек инстинкта самосохранения, бьющийся в истерике и не понимающий, почему глупое тело не подчиняется его приказу бежать отсюда без оглядки. Не это ли чувство испытывают порой спортсмены-экстремалы, когда переступают всякую грань разумности в своих попытках дотянуться до недостижимого? Чувство страха, смешанное с ощущением победы над самим собой, а следом – чистейшей воды восторг, взрывающийся в голове, подобно крохотной атомной бомбе, заглушающий истошный визг инстинктов. «Быстрее, выше, сильнее, опаснее, безумней! Вперед!» В наше время люди больше впечатляются другими странами, хвастаются утомительными путешествиями в самолетах, фоткаются на раскаленных пляжах, захлебываются показным восторгом во время нудных экскурсий по руинам, где до них уже побывали миллионы туристов. Вот только, как по мне, там нет действительно сильных настоящих эмоций. Да и откуда им взяться, если все по скучному заранее известному графику? С зевотой бубнит экскурсовод. Через полчаса вы увидите остатки пиршественного зала, расположенного вон в тех забитых потными туристами руинах, затем 10 минут свободного времени, и все отправляемся смотреть ассортимент винного магазина моего кузена. Это все фуфло, а не эмоции. Настоящий драйв, такими поездками не поймаешь. Может, все дело в непредсказуемости и опасности? Именно они заставляют быть настороже. Нервная система все время под напряжением, любая мелочь кажется важной и яркой, требуя немедленной быстрой оценки. Вот только вряд ли такое времяпрепровождение каждому по нраву. А мне по нраву. Снова по нраву. Как нравилось в юности, пока меня не захлестнул вал топкой безразличности, схлынувший прочь после попадания в летающую тюремную келью. Насидевшись, я поднялся, чуть размялся и снова вошел в сумрак между ледяными колоннами. Теперь я собирался зайти дальше, обойти крайнюю глыбу и выйти из другого прохода. Так вот, раз за разом я изучал эту местность, в первую очередь выясняя, как здесь лучше передвигаться, как ставить ногу, есть ли трещины, можно ли безопасно ступать по вмерзшему в пол ледяному крошеву или лучше свернуть и пойти другим путем. Мелочь за мелочью складывались в мозгу, делая меня опытнее. Вскоре я окончательно уловил суть старого лукувианца Чифа, раз за разом напоминавшего не поддаваться чарам этого ледника. Чиф был полностью прав. Спустя 20 вылазок вход в Сираки стал казаться плевым делом, а где-то в подсознании появилось то самое тщеславное глупое удивление такому количеству смертей. Поэтому я даже обрадовался, когда в последнюю, 24-ю вылазку, в тумане вдруг раздался оглушительной силой треск, сменившийся адской силой грохотом. Под ногами дрогнуло, и, не устояв, я рухнул на спину. Извернувшись, вскочил, скрежетнул шипами по льду и рванул прочь. Все выглядело, как в дешевых фильмах ужасов. Несущийся навстречу коридор, плывущий над землей туман, нарастающий шум сзади. В этот момент мне было не до радости, но когда благополучно выскочил, отбежал на пару шагов и... позорно так поскользнулся, упав и пропахав лбом пару метров снега, вот тогда радость пришла вместе с никак не вяжущимся с ситуацией смехом. Встав и отряхнувшись, махнув уже бегущим ко мне фигуркам, я повернулся к лабиринту Сираков и понял: я пойду туда. Точно пойду. Не знаю, заманил меня все же ледник или нет, но я решение принял. А вместе со снегом я с большим облегчением наконец-то стряхнул с плеч все эти странные ощущения некоего своего геройства или даже избранности. Я никакой не избранный. А передо мной не мистический лабиринт, а просто растрескавшаяся ледяная пробка, через которую мне необходимо пройти, чтобы добраться до пустоты в склоне холма. И это не какое-то там великое испытание. На это намекал Филимон, то и дело крестя меня. Нет. Это не испытание, а конкретная задача, которую необходимо успешно решить. Я не восходитель и не покоритель вершин, стоящие на высочайшем пике с развернутым флагом над головой. И пусть я из тех, кому приходится на эти вершины взбираться довольно часто, Я скорее нагруженный тяжелым рюкзаком шерп, сопровождающий геройского вдохновителя. Для него эпичная победа, а для меня опасная, но рутинная работа, необходимая, чтобы прокормить семью. И правильное для меня отношение к этому чересчур уж воспетому леднику должно быть не иначе, как житейским. Забросив за спину рюкзак, я неспешно зашагал вверх по склону. Сегодня ночую в тепле.